и прочее. Общество по рассмотрении послание нашла хорошим, и Пушкину было возвращено прежнее «вот» и с прибавлением «я вас», то есть «вот я вас». Пушкин был от этого в восхищении. Так забавлялись в старые годы люди в больших чинах, в важных должностях и немолодые. Никто в то время не считал предосудительным быть веселым и шутливым. С отъездом графа Блудова в 1818 году советником посольства в Лондон общество перестало собираться. Только изредка члены его подписывались своими шутливыми именами в письмах друг к другу или под своими литературными статьями.